Ну а дальше была гробовая тишина на стадионе. И наша радость. Торпедо впервые в своей истории стала обладателем Кубка Кубков. Глава 11. Трагедия в Роттердаме омрачила триумф Торпедо. Советский спорт. 16 мая 1985 г. В день, который должен был стать праздником советского футбола, произошла трагедия, потрясшая весь спортивный мир. Исторический триумф московского Торпедо, впервые в истории завоевавшего для столицы европейский трофей, был омрачен кровавыми событиями, которые разыгрались на стадионе Фейеноорд и улицах Роттердама. По предварительным данным, в результате беспорядков, учиненных английскими болельщиками, погибло 20 человек, сотни получили ранения, десятки находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть и члены советской делегации. Хроника кровавой ночи. Трагедия началась сразу после финального свистка итальянского арбитра Касарина, возвестившего о победе Торпедо в серии пенальти со счетом 5-4. В то время как наши футболисты начали праздновать историческую победу, с трибун, где располагались болельщики Эвертона, на поле хлынула волна разъяренных фанатов. По словам очевидцев, это было похоже на организованное нападение. Первыми под удар попали игроки Торпедо. Резервисты, администраторы и медицинский персонал советской команды оказались в эпицентре драки. В течение нескольких минут на футбольном поле происходило настоящее побоище. Только чудом нашей команде удалось избежать жертв. Полузащитник Торпедо Александр Заваров. То, что творилось после матча, это настоящее варварство. Нам пришлось защищать наших врачей и администраторов. Часть из них достаточно пожилые люди. На меня напали трое, пришлось отбиваться. Если бы не полиция, даже страшно представить, что могло произойти. Массовые столкновения быстро перекинулись на трибуны, где немногочисленные советские болельщики оказались в полном окружении. По имеющейся информации, 10 человек погибли в результате давки и обрушения заграждений в секторе. Среди них 7 англичан, 2 голландцев и 1 немецкий журналист. Более 130 человек получили ранения, в том числе 28, тяжелые. Среди пострадавших, несколько сотрудников полиции, пытавшихся остановить побоище. Свидетель трагедии, голландский журналист Ян Верховен. Я видел много футбольных матчей, но такого, никогда. Сразу после финального свистка англичане с верхних трибун ринулись вниз, к полю. Началась давка, люди падали, их топтали. Полиция явно не была готова к такому. Особенно страшно было видеть, как толпа английских фанатов атаковала советских игроков и персонал. Они буквально охотились за ними по всему полю. Потом начались пожары на трибунах, кто-то бросил факел. Люди в панике бежали к выходам, давя друг друга. Службам безопасности стадиона и полиции Роттердама потребовалось около 45 минут, чтобы восстановить контроль над ситуацией на стадионе. К этому времени игроки Торпедо были эвакуированы в раздевалку под охраной спецподразделений. Однако на этом злоключения советской команды не закончились. Нападение на автобус Торпедо. Руководитель делегации Торпедо Николай Гуляев. Еще находясь в раздевалке, мы получили информацию, что в городе начались массовые беспорядки. Полиция настоятельно рекомендовала нам оставаться на стадионе до полной нормализации обстановки. Мы провели в раздевалке почти 3 часа. Валерию Сарычеву требовалась медицинская помощь. У него было сильное сотрясение и подозрение на перелом ребер после столкновения с английским нападающим. В итоге было принято решение об эвакуации команды. Нас под усиленной охраной вывели через запасной выход и посадили в автобус. То, что произошло дальше, иначе как организованным нападением не назовешь. Когда наш автобус выезжал со стадиона, он был атакован группой английских болельщиков. В окна полетели камни, бутылки, железные предметы. Несколько стекол было разбито. Самым серьезным образом пострадал Валерий Сарычев. Один из камней попал ему в голову, разбив до крови. Он потерял сознание прямо в автобусе. Сейчас он находится в одной из клиник Роттердама. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Нападающий Торпедо Ярослав Сергеев. О матче говорить сейчас сложно. То, что происходило после финального свистка, перечеркивает радость от победы. Мы оказались в настоящем аду. Я видел, как фанаты Эвертона напали на наших медиков, как Валерию бросили что-то в голову. Замолкает доктор медицинской службы Торпедо Игорь Завьялов. Валерий Сарычев получил серьезную черепно-мозговую травму. Сразу после нападения на автобус он потерял сознание. Благодаря оперативным действиям голландских врачей, Ему была оказана экстренная помощь. Сейчас он в сознании, но врачи обнаружили трещину в черепе. Требуется тщательное наблюдение. Если все будет хорошо, через 3-4 дня мы сможем транспортировать его в Москву. Кроме Валерия, легкие ранения получили еще четверо наших ребят, но их жизни ничего не угрожает. Вратарь Торпедо Дмитрий Харин. Что произошло после матча? Настоящий кошмар. Валера сейчас в больнице с серьезной травмой головы. Нам повезло, что полиция сумела нас защитить, иначе бы еще неизвестно, чем все закончилось. Погромы в городе. Тем временем, беспорядки в Роттердаме продолжались до глубокой ночи. Фанаты Эвертона громили магазины, переворачивали и поджигали автомобили, атаковали местных жителей и туристов. По данным полиции, в центральных районах города произошло несколько крупных пожаров, полностью уничтоживших ряд зданий. Дополнительные жертвы стали результатом этих бесчинств. По предварительным данным, еще 10 человек погибли в городе. 7 местных жителей и 3 испанских туристов, не имевших отношения к футбольным болельщикам. Среди погибших, семья из 3 человек, оказавшаяся в своем автомобиле в центре беспорядков. По словам очевидцев, их машина была перевернута и подожжена. Комиссар полиции Роттердама Вильям ван Дейк. Мы столкнулись с беспрецедентным уровнем насилия. Это была не спонтанная вспышка агрессии, а хорошо организованная акция. Многие из задержанных прибыли в Роттердам с явным намерением устроить беспорядки, вне зависимости от результата матча. У них были обнаружены ножи, кастеты, бутылки с зажигательной смесью. Нам пришлось задействовать практически весь личный состав полиции города, а также вызывать подкрепление из соседних районов. Только к 4 часам утра ситуация была взята под контроль. Реакция официальных лиц. Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко уже выступил с официальным заявлением, в котором выразил глубокую озабоченность произошедшим и потребовал полного расследования инцидента. По словам товарища Громыко, такие действия не имеют ничего общего со спортом и должны быть решительно осуждены мировым сообществом. Премьер-министр Нидерландов Руут Люкберс. То, что произошло в Роттердаме, это катастрофа, черный день для нашей страны и для всего европейского футбола. Мы передаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Правительство Нидерландов приносит официальные извинения советской делегации за то, что мы не смогли обеспечить должный уровень безопасности. Гарантирую, что все виновные будут наказаны самым строгим образом. Мы уже направили официальную ноту протеста правительству Великобритании. Власти Великобритании выступили с осуждением действий футбольных хулиганов. Премьер-министр заявила, что в отношении всех задержанных будут приняты самые жесткие меры. По ее словам, правительство давно обеспокоено проблемой футбольного хулиганства и усилит меры по борьбе с этим позорным явлением. Главный тренер Эвертона Говард Киндалл. Что касается событий после матча, я глубоко шокирован и приношу искренние извинения команде Торпедо и всему советскому народу. То, что произошло, позор для английского футбола. Официальный представитель футбольной ассоциации Англии Дэвид Биллингтон. Мы глубоко потрясены произошедшим и приносим самые искренние извинения советской команде, особенно пострадавшему вратарю Валерию Сарычеву, а также всем, кто пострадал от действий ТН, болельщиков. Таким людям не место на футбольных стадионах. Ассоциация готова принять любые меры, которые будут сочтены необходимыми для предотвращения подобных трагедий в будущем. Жесткие санкции неизбежны. Представители УЕФА заявили, что завтра состоится экстренное заседание исполкома, на котором будут рассмотрены меры в отношении английских клубов. По неофициальной информации из источников, близких к руководству УЕФА, обсуждается возможность отстранения всех английских клубов от участия в европейских турнирах на срок от 1 до 5 лет. Заслуженный тренер СССР Константин Бисков. О беспорядках говорить тяжело. Англичане давно славятся своими болельщиками. И мне кажется, что УЕФА должно срочно принять самые строгие меры, пока не случилось еще большей трагедии. Генеральный секретарь ФИФА Йозеф Блаттер по телефону из Цюриха. События в Роттердаме. Это не просто хулиганство, это преступление. Мы в ближайшее время проведем собственное расследование и будем тесно взаимодействовать с УЕФА для принятия соответствующих мер. Проблема английских болельщиков существует уже давно, и трагедия в Роттердаме показала, что нужны радикальные решения. Соболезную всем семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, особенно вратарю советской команды. Известный футбольный обозреватель Лев Филатов. То, что произошло в Роттердаме, к сожалению, давно назревало. Английские болельщики уже давно превратились в настоящую проблему для европейского футбола. Их бесчинства фиксировались и в Италии, и во Франции, и в ФРГ. Теперь эта проблема коснулась и советской команды. Считаю, что УЕФА должно принять самые строгие меры, вплоть до полного отстранения английских клубов от европейских соревнований. В противном случае мы рискуем получить еще более страшные трагедии. В конце концов, футбол – это спорт, а не война. Футбольный триумф на фоне трагедии. На фоне трагических событий почти забылся сам матч, который стал историческим для советского футбола. Московская «Торпеда», ведомая Эдуардом Стрельцовым, впервые для столичного клуба завоевала европейский трофей, победив в финале Кубка Кубков английский «Эвертон» по пенальти. Матч складывался крайне драматично. «Торпеда» начала с двух пропущенных мячей, но сумела сравнять счет благодаря голам Ярослава Сергеева и Александра Заварова. В дополнительное время Сергеев не реализовал пенальти, попав в штангу. После этого «Эвертон» вновь вышел вперед, но на последних минутах «Торпеда» сравняла счет 3-3. В серии пенальти решающий удар нанес 17-летний обладатель золотого мяча Ярослав Сергеев, а вратарь Дмитрий Харин, вышедший на замену травмированному Валерию Сарычеву, отразил решающий удар. Эдуард Стрельцов. Победа, и победа такая значимая, пришла к нам нелегко. Соперник сделал все возможное, чтобы не проиграть. Думаю, что наша команда в Роттердаме показала игру хорошего класса. Особенно важно, что молодежь не дрогнула. Сергеев, Савичев, Заваров, Харин, все они показали характер. Ярослав Сергеев, несмотря на свой юный возраст, уже лидер команды. Его обладание золотым мячом – не случайность, а закономерный результат его таланта. На протяжении всего турнира мы делали ставку именно на молодость и талант, и сегодня это полностью оправдалось. Главный тренер Эвертона Говард Киндалл: «Должен признать, что ваша молодая команда меня впечатлила. В ней есть то редкое сочетание техники и характера, которое делает великие клубы. Сергеев – особый случай. С его талантом и в таком возрасте, это феномен мирового масштаба. Неудивительно, что он уже обладатель золотого мяча. Его гол в основное время – чистое мастерство. Я впечатлен также Заваровым, этот парень далеко пойдет. Ну и, конечно, молодой голкипер Харин, его хладнокровие в серии пенальти, особенно после того, как он вышел на замену Сарычеву, показывает, что у него стальные нервы. Мы были ближе к победе в основное время, а когда Сергеев не реализовал пенальти в дополнительное время, казалось, что удача на нашей стороне, но «Торпеда» проявила настоящую стойкость. В целом, считаю результат справедливым, хотя и обидным для нас. Заслуженный тренер СССР Константин Бисков. То, что сделал Стрельцов с этой командой, не чудо, а закономерность. «Торпеда» в последние годы активно перестраивалась, и сегодня мы смогли увидеть достойный результат этой перестройки. Молодая, техничная, с характером, все как любит советский болельщик. Ярослав Сергеев – настоящий бриллиант. Получить золотой мяч в 17 лет – случай беспрецедентный, но сегодня он в очередной раз показал, что это не случайность. Да, он не забил пенальти в дополнительное время, но нашел в себе силы собраться и забить решающий в серии. Это показатель характера. Особенно хочу отметить тактическую гибкость команды. «Торпеда» начала с двух пропущенных мячей, но нашло в себе силы переломить ход матча. И, конечно, нельзя не отметить Харина. Он сыграл просто фантастически в дополнительное время. Этот парень, как и Сергеев, несомненно, будущее нашего футбола. Нападающий «Торпеды» Ярослав Сергеев. Что касается игры, этот матч был настоящей проверкой для меня. Забить в финале Кубка Кубков – особое чувство, но не реализовать пенальти в дополнительное время я думал, что подвел команду. Когда мяч попал в штангу, внутри все оборвалось, но партнеры поддержали. Эдуард Анатольевич подошел и сказал: «Ты в любом случае будешь бить, и бить последним. Я в тебя верю». Никогда не забуду этих слов. Когда шел бить последние пенальти, вспомнил его слова и ударил точно в девятку. Дима Харин – настоящий герой. Выйти в таком матче и так отыграть – это фантастика. Это победа для всех болельщиков «Торпеда», для всех, кто верил в нас, и для всей страны. Полузащитник «Торпеда» Александр Заваров. Мы знали, что англичане будут давить, особенно в начале. Оба гола Эвертона – результат нашей несобранности. Но потом мы нашли свою игру, нашли моменты. Гол Славы Сергеева изменил матч, А когда мы сравняли, Эвертон занервничал. Пенальти Ярика в дополнительное время. Досадный эпизод. Но в футболе такое случается и с лучшими. В серии послематчевых он показал, что такое настоящий характер. Победа в футбольной лотерее. Я не согласен, что это была лотерея. Мы много тренировали стандартные положения, и эта работа окупилась. Кстати, с подачи как раз Славы у нас регулярно тренируют пенальти. Меня тогда в команде еще не было, но он с первого дня пребывания в Торпедо начал тренировать удары с точки. Остальные как-то сами подтянулись. Дима Харин просто герой, вышел в таком сложном моменте и сыграл без единой ошибки. Послесловие. Сейчас команда Торпедо находится в отеле под усиленной охраной. Несмотря на настойчивые предложения голландской стороны, руководство советской делегации приняло решение не менять планы и вернуться в Москву сегодня, как и было запланировано. В аэропорту Роттердама для обеспечения безопасности советской делегации развернуты беспрецедентные меры безопасности. Валерий Сарычев останется в Роттердаме под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. В Москве команду ожидает торжественная встреча в аэропорту Шереметьево. Как нам стало известно, несмотря на трагические события, сопровождавшие финал, приезд команды запланирован на 17:00. Наш специальный корреспондент Виктор Понедельник. Послесловие редакции. В момент подписания номера в печать стало известно, что полиция Роттердама задержала более 350 английских болельщиков. Мэр города Брам Пеппер объявил о введении чрезвычайного положения в центральных районах до полной нормализации обстановки. Британские власти направили в Нидерланды специальную делегацию для координации действий по возвращению задержанных в Великобританию, где их ожидает судебное разбирательство. Глава 12. Честно сказать, я не ожидал, что нас после возвращения из Голландии будут встречать в аэропорту. Все-таки на дворе 1985 год, интернета еще нет. Да и какого-то организованного фанатского движения Торпедо не имеет. Было очень приятно, когда мы прошли таможенный и паспортный контроль и вышли в зал прилета аэропорта Шереметьево. Практически все свободное пространство оказалось занято нашими болельщиками. И то, что это именно болельщики Торпедо, а не случайные люди, было видно сразу. Многие пришли в клубных цветах. Белый верх, черный низ. Над головами этих счастливых людей развивались транспаранты. Торпедо, чемпион, кубок наш, даешь суперкубок, молодцы, и многие другие. Само собой, нам пришлось потратить немало времени на общение с фанатами, но надо сказать, что это очень приятная обязанность. По большому счету, мы мало чем отличаемся от артистов театра, кино или, как говорят в Советском Союзе, музыкантов. Мы развлекаем людей, именно вот этих людей, которые приехали нас встречать. Больше часа мы исполняли обязанности звезд, фотографировались, общались, давали автографы. После этого мы получили один выходной. Победа в Кубке Кубков – это достаточно весомая причина, чтобы нарушить заведенный устав Торпедо. И несмотря на то, что уже послезавтра нам предстояла игра с принципиальным соперником, игроков распустили по домам на сутки. Единственное, о чем просил Стрельцов – не пить, или хотя бы в меру, чтобы завтра, 17 мая, мы могли спокойно собраться на базе на Восточной улице и провести полноценный тренировочный день перед «Спартаком». Я, как дисциплинированный футболист, к тому же еще и молодой, просьбу Эдуарда Анатольевича выполнил. Мы с семьей, Катей и ее родителями, поехали в ставшую уже традиционной для нас Прагу. Отметили Кубок Кубков достаточно скромным, можно сказать, семейным ужином в этом московском ресторане. Правда, первоначальные планы пошли прахом. Меня узнали, притом практически сразу. И ладно бы это сделали работники этого кулатового для Москвы места. Персонал тут вышколенный, отдохнуть не мешает. Нет, меня узнали простые москвичи и гости столицы. И тут же я стал центром всеобщего внимания. Тосты в мою честь, песни, просто просьбы об автографе или совместной фотографии. Меня это тяготило, как и отца и родителей Кати. Я просто хотел отдохнуть, а старшее поколение не привыкло к такому вниманию. А вот мои девушка и сестра наоборот купались в этом внимании. Две красотки, а они обе и правда очень хороши, тоже получили очень много внимания. В результате администрация ресторана даже была вынуждена обратиться к гостям с просьбой. Уважаемые посетители, просим не мешать отдыху заслуженного мастера спорта и чемпиона Европы, обладателя золотого мяча и победителя Кубка Кубков Ярослава Сергеева, который в этот вечер почтил своим присутствием наш ресторан. Это объявление было встречено овациями. После него, конечно, кое-что изменилось, но не сильно. Все равно еще несколько раз к нам подходили московские любители футбола, а ансамбль, сопровождавший наш ужин, несколько раз исполнял песни в мою честь. Не скрою, это было приятно, хотя и немного утомительно. Но что поделать, на следующее утро я, как и другие игроки московского «Торпедо», уже был на базе на Восточной улице. Надо сказать, что не все мои партнеры по команде услышали Эдуарда Анатольевича, и часть из нас была, прямо скажем, не в лучших кондициях перед матчем со «Спартаком». Все-таки соблазны «Зеленого змея» оказались сильнее, чем воля и стойкость некоторых из моих товарищей. Но, к чести «Торпедо», таких оказалось немного, всего несколько человек. Правда, одним из этих нескольких стал Леня Буряк, один из ключевых игроков «Торпедо» и творцов нашей победы в Кубке Кубков. Но тут уж ничего не поделать. Стрельцов, естественно, принял меры к проштрафившимся. Буряк и остальные любители горячительного, во-первых, выполняли роль администраторов на обеих тренировках, и утренней, и вечерней. Таскали мячи, конусы, сетки, ворота, в общем, все необходимые. А во-вторых, их еще и дополнительно погоняли утром перед тренировкой. Лишний десяток кругов вокруг тренировочного поля ребята сделали. Они это восприняли философски. Видать, знали, что их ждет, поэтому особо не возмущались. А я, как и остальные, в это время занимался тем, что футболисты на самом деле любят больше всего. Работой с мячом. Сейчас московская «Торпедо» — это уже команда, которой не нужны какие-то особые тактические настройки. Мы, несмотря на молодость, уже сформировавшийся и сыгранный коллектив, который знает, как играть против разных соперников. И учитывая то, что против нас будет «Спартак», один из лидеров нашего чемпионата, у которого к тому же было намного больше времени для подготовки, Стрельцов принял решение играть вторым номером. На самом деле, мы к этому более чем готовы и умеем делать это хорошо. Наши опорные полузащитники оба обладают отличным первым пасом. И Буряк, который, обливаясь потом, наматывал круги вокруг поля, и Юра Суслопоров. Последний даже более нацелен на атаку, чем бывший киевский «Динамовец». Так что с первым пасом у нас все в порядке. Ну и конечно, у нас очень мобильная атака. Пионеротряд Стрельцова по-прежнему пользуется всеми преимуществами молодости. А сейчас к этим преимуществам добавился еще и опыт. Что Юра, что Коля Савичев стали улучшенной версией себя образца концовки прошлого сезона. Ну а про меня и Заварова и говорить нечего. Впрочем, если по отношению к себе я был достаточно скептичен, финал Кубка Кубков мне, как ни странно, не очень удался, то Заваров после травмы вышел на какой-то запредельный уровень физической готовности. Его техника, а самое главное, самоотдача соответствовали, наверное, уровню топ-20 игроков мирового футбола прямо сейчас. С учетом меня можно смело сказать, что в «Торпедо» играют два футболиста, которых можно представить в составе любого клуба мира. Притом не просто в составе, но и в основе. Что «Реал», что «Барселона», что «Аякс», да кто угодно с радостью бы подписал нас на очень большие контракты, и мы бы играли в основе. И наверняка именно через нас шла бы атака абсолютно всех европейских грандов. А так как мы оба торпедовцы, и «Торпедо» сейчас обладатель Кубка обладателей кубков, то можно сказать, что автозаводцы – это один из этих самых грандов европейского футбола. Звучит нескромно, но это так. Мы действительно элита. Ну а для того, чтобы стать элитой элит, нам не хватает чемпионства и успешного выступления в Кубке чемпионов. Как ни крути, но Кубок Кубков, который мы привезли в Москву позавчера, стал третьим для советских команд. А вот главный европейский трофей никому из нас пока что не доставался. Мы даже в финале еще ни разу не играли. Но под «мы» я имею в виду советские команды в целом. Так что на еврокубковый сезон 1986-1987 у нас очень большие планы. Но сначала нужно одержать победу в чемпионате. А для этого нужно как минимум не проигрывать «Спартаку» 18 мая. В нашем чемпионате есть несколько игр, которые можно назвать принципиальными и которые влияют на расстановку команд после последнего тура. Именно эти матчи являются витриной советского футбольного первенства. «Спартак», «Торпедо» в последние два года как раз одна из тех вывесок, которые привлекают повышенное внимание к нашему чемпионату. На наши игры с красно-белыми стабильно собираются аншлаги, неважно на каком стадионе. Болельщики раскупают билеты заранее, в частности, на игру, которую мы должны были провести 18 мая, билетов не осталось уже за несколько дней. Московские болельщики раскупили их буквально за два дня. Все 80 тысяч заветных квитков улетели очень быстро. Наш матч привлекал огромный интерес. В газетах было несколько анонсов, от «Московского комсомольца» до специализированных спортивных изданий. Даже в моем родном Мценске местная газета «Мценский край», весьма локальное издание, посвятила чуть ли не половину номера матчу «Спартак-Торпедо». Казалось бы, где Лужники и где Мценск? Но вот так, и казалось бы, ничто не должно мешать проведению этого важного для спортивной жизни страны события. Советские футбольные чиновники, наша родная федерация, должны были, по идее, сделать все, чтобы обеспечить обеим командам режим наибольшего благоприятствования. Ладно, они не стали переносить игру, формальных причин не было. Никто не знал, что такой беспредел начнется в Голландии после финального свистка и что мы задержимся в Роттердаме. Но вот то, что произошло с нами после того, как «Торпедо» собралось на Восточной улице, иначе как беспределом назвать нельзя. В юношескую сборную был вызван Дима Харин, который после травмы Валеры Сарычева остался безальтернативным первым номером «Торпедо». Но это не помешало тренерам юношеской сборной и чиновникам из федерации забрать его из расположения команды. Перед важнейшим матчем «Торпедо» оказалось вообще без вратаря. Сарычев в больнице, Харин в юношеской сборной. Нашему тренерскому тандему Стрельцову и Воронину пришлось выкручиваться. Решение, которое они приняли, было логичным и единственно правильным, но при этом потенциально катастрофичным для нас. Первым номером «Торпедо» и вратарем, который должен был выйти в стартовом составе матча со «Спартаком», стал 18-летний Саша Гутеев из Дубля. Он пришел к нам в сезоне 84-го года, провел 4 игры за Дубль, а в сезоне 85-го стал основным вратарем второй команды. Но прямо скажем, Саша это не Дима. Если Харин даже в 14 лет заявил о себе как о будущем основном вратаре не только команды, но и, возможно, сборной, и сразу был виден его потенциал, то Гутеев это очень средний вратарь даже для турнира дублеров. И ни о каких высотах в будущем говорить, скорее всего, не приходилось. Чудеса, конечно, случаются, но это явно не тот случай. Всех достоинств у Гутеева был, по большому счету, только рост, который позволял достаточно уверенно играть на стандартных положениях. А вот выбор позиций, реакция, прыгучесть оставляли желать лучшего. Нельзя сказать, что он был совсем дыркой, но наша уязвимость очевидна. И сейчас «Торпедо» должно набирать очки вопреки. Это тот случай, когда мы будем играть фактически вдесятером. И Гутеев это очень хорошо понимал, что его уровень совершенно не соответствует той ответственности, которая легла на его плечи. Перед матчем, когда игроки «Торпедо» собрались на базе, он места себе не находил. Капитан Витя Круглов, я, Заваров, оба Савичева, Суслопоров, Буряк, да практически весь основной состав, счел своим долгом уделить время, чтобы просто банально успокоить Гутеева и привести его в чувство. Он уже вечером был белее белого, с каким-то зеленоватым отливом. Такое ощущение, что еще чуть-чуть и его буквально вырвет от переживаний за завтрашний результат. Мы как могли успокаивали этого юного вратаря, и я надеюсь, что наш кружок психологической помощи Саше Гутееву хоть какую-то пользу имел. Но узнать об этом мы могли только завтра. Пока московская «Торпедо» готовилась к матчу с красно-белыми, а его игроки пытались привести в нормальное эмоциональное состояние своего внезапного первого номера в Европе, а именно в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе, решали, что делать с английскими болельщиками. На самом деле проблема агрессивных фанатов не была уникальной для Англии. Количество ультрас во всех футбольных странах было достаточно большим. Причем неважно, какой уровень жизни в той или иной стране. Агрессивные фанаты, фанатские фирмы, объединения, даже можно сказать банды существовали по всей Европе. И в Италии, где, несмотря на все старания властей, оставались фанатские группировки откровенно фашистского толка, и в Западной Германии, и в Голландии, в Португалии, в Испании, само собой, в Англии. Эта проблема была общей, но англичане на этом фоне, безусловно, выделялись, и далеко не в лучшую сторону. То, что произошло в Роттердаме, не было чем-то спонтанным. Нарыв футбольной агрессии должен был рано или поздно вскрыться. На матче Эвертон, «Торпедо» или на предстоящем финале Кубка чемпионов, или в следующем сезоне. В любом случае, что-то подобное должно было произойти. И произойти именно с английскими фанатами, которые не только были очень многочисленными и хорошо организованными, но еще и из-за кризиса на Британских островах достаточно маргинализированными. В итоге карающий меч УЕФА опустился на шею английского футбола очень быстро, и расправа над англичанами была достаточно суровой. Английские клубы уже утром 18 мая узнали свою судьбу в Еврокубках. На следующие 5 лет абсолютно все английские команды были дисквалифицированы. Впрочем, для Ливерпуля, которому 29 мая предстояло выйти на поле стадиона Изиль против Ювентуса, сделали исключение. Этот матч должен был пройти без зрителей. Отменять финал Кубка чемпионов, конечно же, не стали, хотя некоторые горячие головы предлагали даже это. Все-таки было принято решение не лишать сезон 1984-1985 одного из главных матчей. Да и отмена финала Кубка чемпионов влияла не только на Ливерпуль, но и на одну из пострадавших сторон в роттердамских событиях. Торпедо, как победитель розыгрыша Кубка Кубков, должно было сыграть в матче за Суперкубок Европы в начале следующего сезона. И если бы финал Кубка чемпионов был отменен, то москвичи тоже пострадали бы, лишившись возможности побороться за этот, пусть и наименее значимый из всех европейских трофеев, но все-таки трофей. Поэтому компромиссное решение провести финал Кубка чемпионов без болельщиков Ливерпуля всех устроило. Есть гол, 3-2, воскликнул я, все, Сашка, подставляй лоб, проиграл, значит проиграл. Дозмаров вздохнул и склонил голову. Я примерился и отвесил ему хороший такой щелбан. У меня аж палец загудел, а голова Дозмарова буквально зазвенела от моего удара. Мы проснулись раньше, чем прозвенел будильник. Мой бессменный сосед по комнате на базе и гостиничным номерам на выезде в последнее время завел себе отвратительную привычку храпеть, так, как будто у него гайморит самой последней стадии, отягощенный еще каким-то букетом заболеваний. Профилактические броски подушкой время от времени помогали, но сегодня не сработало. Поэтому Дозмаров разбудил меня часа за полтора до подъема. Я ему, само собой, отомстил, ни одному же мне маяться на сонной базе. А погода сегодня была такая, что даже на разминку не пойдешь. Плюс еще и наш завхоз, он же администратор Кузьменко, за каким-то хреном закрыл спортзал. Так что мне, проснувшись, вообще было нечего делать. А раз так, я совершил свою маленькую месть и разбудил Дозмарова. После этого достал свою заграничную новинку, купленный в Голландии за X-Speedstrum. И мы двумя неслышными тенями проскользнули в учебно-методический класс, где стоял телевизор. Немножко поколдовав над этим чудом техники и подключив к нему Speedstrum, мы погрузились в футбольные баталии на компьютерной технике образца 1985 года. К моменту, когда база проснулась, Дозмаров уже испил чашу побежденного по полной. Мы с ним сыграли 5 матчей, каждый на щелбан, и в 4 из них победу праздновали белые точки под моим руководством. Эту компьютерно-игровую идиллию нарушил Воронин, который обнаружил нас за этим занятием. Пришлось сворачивать лавочку и отправляться на завтрак, после которого Торпедо провело разминку и легкую тренировку. Затем мы выехали на стадион, чтобы в 6 часов вечера выйти на поле переполненных Лужников. Дождь и ветер не помешали болельщикам прийти. Больше 80 тысяч москвичей ждали начала матча, который стартовал точно по расписанию. Я вместе с Заваровым разыграл мяч в центральном круге, и игра началась. Глава 13. 18.05.1985. Суббота. Начало, 18.00. Москва. Стадион имени В. И. Ленина. Пасмурно, плюс 13 градусов. 80 500 зрителей. Матч 12 тура чемпионата СССР по футболу среди команд высшей лиги. Спартак Москва, Торпедо Москва. Судьи. А. Харлин, В. Демихов, Н. Овсянников. Все. Москва. Спартак. Футболки. Красные. Досаев. К. Сочнов. Б. Кузнецов. Новиков. Бубнов, Шавла, Е. Кузнецов, Морозов, Гаврилов, Черенков, Родионов. Тренер, К. И. Бисков. Торпедо, футболки, белые. Гутеев, Круглов, К. Полукаров, Гостинин, Жупиков 60, Певцов, Ю. Савичев 55, Н. Савичев, Дозмаров, Буряк, Суслопоров, Заваров, Сергеев. Тренер, Э. А. Стрельцов. Все-таки Спартак, это самая популярная команда нашей страны. Даже сейчас, когда Торпедо на своем пике, имеет в составе лучшего игрока мира, обойдусь тут без ложной скромности, и только что выиграла Кубок обладателей кубков, все равно в матче с красно-белыми намного больше болельщиков болеет за номинальных хозяев, за спартаковцев. И хоть болельщицкое движение сейчас в Советском Союзе еще не столь яркое и оформленное, как-то, что я помню по постсоветскому футболу, но уже видно, что болельщики четко ассоциируют себя с теми или иными цветами. Примерно процентов 70 лужниковского овала сегодня болеет за «Спартак». Ну что ж, нам не привыкать играть в таких условиях, чего стоит хотя бы уже упомянутый мной кубок обладателей кубков, когда болельщиков «Торпедо» на трибунах было, ну, может быть, 20 человек против 50 тысяч фанатов «Эвертона». Так что-то, что на трибунах такое существенное преимущество «спартаковцев», это не беда. В любом случае главное будет происходить на поле. Перед игрой в раздевалке стрельцов, как обычно, произнес мотивирующую речь. И в этот раз она была посвящена нашей обороне и Саше Гутееву. Тот так и не смог до начала матча победить своих внутренних демонов. Да и сложно было бы ожидать, что он справится с этой задачей. Все-таки его к такому дебюту в чемпионате Советского Союза жизнь точно не готовила. На прошлой неделе он был вратарем дубля, а сегодня выходит в стартовом составе под первым номером и не против кого-то, а против самого «Спартака», так что ему нужна была максимальная поддержка. И мало того, что мы на базе старались как могли, так еще и Стрельцов нашел слова для того, чтобы подбодрить Гутеева перед стартом. Общий смысл был такой, что ошибаются все, и главное, чтобы страх ошибки не заставил его вообще ничего не делать. Не знаю, насколько предматчевая речь Стрельцова помогла Гутееву, но понять это мы сможем только спустя 2 с лишним часа. Ну а теперь вперед на поле, болельщики ждут. И так получилось, что «Спартак» нас начал трамбовать практически сразу же. На первой минуте мы с Сашкой Заваровым разыграли мяч, а потом тут же пошел перехват, и «спартаковцы» начали свою первую атаку. Родионов получил мяч на левом фланге, сместился в центр, пробил в дальний, Гутеев перевел на угловой. Со стандарта Гаврилов подал на дальнюю штангу. Наш вратарь ошибся на выходе, но все тот же Родионов не попал уже в пустые ворота. Мяч облизал перекладину и ушел за пределы поля. Еще через 5 минут следующая атака «Спартака» приводит к тому, что Черенков, который набрал форму и сейчас выглядит очень и очень уверенно, выполнил отличную передачу на ход Родионову. Тот вышел один на один с Гутеевым. Пробил, но прицел у «спартаковца» немного сбился, рядом со штангой. Мы ответили на это контратакой. Я и Дозмаров поменялись позициями. И у меня получилось пройти по флангу, сбросить мяч в центр штрафной на Заварова. Тот пробил, но Досаев на месте, угловой. Тут же я пытаюсь с точки закрутить прямо в ворота, но Ренат не зря первый номер сборной Советского Союза. С ним такие штуки не проходят. Мяч оказался у него в руках, а в следующей атаке «Спартак» забил. Досаев рукой отдал на Кузнецова. Тот сбросил мяч в центральный круг на Черенкова. И Федя показал, что в нашем чемпионате есть несколько очень мощных дриблеров. И помимо меня его дриблинг получился неостановимым. Ни Юра Суслопоров, ни Буряк, ни наши 2 центральных защитника, никто не смог остановить Черенкова, который в результате вышел один на один. Гутеев занял правильную позицию, но Черенков сам бить не стал, отдал чуть назад Родионову, и тот поразил уже пустые ворота. 1-0. В принципе, начало матча шло именно по тому сценарию, который читался до стартового свистка. Свежесть «Спартака», наша усталость и нервозность Саши Гутеева, все это не оставляли простора для фантазий, и предугадать то, что будет в матче, было не очень сложно. Но игра еще не вся. Да, мы пропустили быстрый гол, но все в наших руках, и на 19-й краткой минуте у меня чуть было не получилось это сделать. Досаев сбивает линию Бурика в 22 метрах от ворот. Досаев выстраивает стенку. Я дожидаюсь свистка судьи и бью сильно с левой внешней стороной стопы. Мяч облетает спартаковцев, стоящих в стенке, и в результате попадает в крестовину. Прыжок Досаева был очень эффектным, но Ренат никак не мог достать этот мяч. Жалко, что точность меня немного подвела. Если бы буквально на 20 сантиметров вправо и вниз, был бы фантастически красивый гол. Но в итоге свободный удар в исполнении Досаева. Еще через 4 минуты у нас снова возникает 100-процентный момент. Подача верхом от Сергея Шавла в направлении Гаврилова. Гутеев выходит из ворот и кулаками выбивает мяч в поле. Там его подбирает Леня Буряк, уходит от подката Кузнецова, и тут же катит мяч вперед на Заварова. Тот в касании обыгрывается с Савичевым на правом фланге, и отдает мне в центр под удар метров с 18. Удар с лета. Нет, удар в касание. Досаев прыгает и переводит мяч на очередной угловой. Стандарт вызвался исполнять Леня Буряк. Он подает на 11-метровую отметку. Суслопоров прыгает выше всех, бьет. Но Досаев снова на месте и отбивает мяч за боковую линию. А здесь уже мы ошибаемся. Вернее, не мы, а я. Дозмаров дал мне достаточно удобный мяч из-за боковой. Но я попытался сразу обыграть Кузнецова. Тот оказался достаточно проворным и оставил меня без мяча. А потом тут же отправил в забег к нашим воротам Шавла. У того оказалась очень неплохая скорость. И в результате он убежал сразу от двоих торпедовцев. Вошел в штрафную и сделал поперечную передачу на идущего параллельным курсом Морозова. Удар в касание. Гутеев, казалось бы, задел мяч, но в результате 2-0. Вот так вот мы вместо того, чтобы сравнять в ситуации, когда мы наконец-то перехватили инициативу, в итоге получили второй мяч в наши ворота. Игра шла волнами то в одну, то в другую сторону, и на 36-й краткой минуте мы чуть не пропустили третий. При подаче углового Саша Гутеев снова показал свою неопытность, вышел на перехват, но промахнулся мимо мяча. У меня сердце ушло в пятки, когда я увидел эту ситуацию. К счастью для нас, Дозмаров сыграл как настоящий последний защитник. Сашка успел выбить мяч с самой линии ворот, когда тот уже летел в сетку. Вот это реакция. В такой момент понимаешь, насколько важно, чтобы каждый в команде был максимально сконцентрирован. А на 37-й краткой минуте произошло то, чего мы так ждали. Торпеда провела быструю контратаку, и Леня Буряк показал, почему его считают одним из лучших распасовщиков в Союзе. Эта диагональная передача была просто безупречной, как на блюдечке. Дозмаров принял мяч грудью и, не дав ему опуститься на газон, Слетов колотил его в сетку ворот Досаева. Великолепный гол. 2-1, и мы снова в игре. Я первым подбежал к Сашке, чтобы поздравить его. Такие голы не только меняют счет на табло, они меняют психологию игры. На 41-й краткой минуте у меня был шанс сравнять счет. Получил мяч от Заварова примерно в центре поля и решил взять игру на себя. Удалось обыграть сначала Боровикова, а затем и Морозова. Оказался один на один с Досаевым, и тут, признаюсь честно, немного поторопился. Хотел перебросить его, но Ренат не зря считается лучшим вратарем страны. Он сумел среагировать и отбить мяч кончиками пальцев. Досадно. Такие моменты нужно реализовывать, особенно против Спартака, у которого редко бывает больше 2-3 явных ошибок за матч. Перед самым свистком на перерыв у спартаковцев возник еще один опасный момент. Шавла получил мяч после рикошета и решил пробить из-за пределов штрафной. Удар у него получился неожиданный и сильный. Гутеев среагировал, но не сумел зафиксировать мяч и отбил перед собой. Там уже набегал Родионов, готовый добивать. В этот момент выручил Полукаров, который опередил спартаковца и выбил мяч на угловой. И тут же раздался свисток на перерыв. Уходя в раздевалку, я чувствовал смешанные эмоции. С одной стороны, мы проигрываем 1-2, с другой, игра выравнивается, и у нас появляются моменты. Если бы я реализовал свой выход 1-1, счет был бы равным. Но не время для сожалений. Впереди второй тайм, и я уверен, что Стрельцов найдет правильные слова, чтобы настроить нас на камбэк. Работаем, работаем. У нас достаточно моментов, чтобы как минимум не проиграть сегодня. Слава, это мне. Почему тебя почти не видно на поле? Ты, твою мать, кто, лидер или так, погулять вышел? Где твоя концентрация? Где дриблинг? Играй давай, или я тебя нахрен сниму с матча. Гутеев, а вот и очередь нашего вратаря получать за трещины, хватить нюни распускать. Да, тебе тяжело, но всем тяжело. Соберись. Ладно, мужики, повторюсь, мы можем как минимум не проиграть. А раз можем, значит должны. На этом все. Не очень на самом деле справедливые претензии со стороны Эдуарда Анатольевича. Но я и правда лидер, и спрос с меня особый. Тем более в таком матче. Так что буду соответствовать. Начался второй тайм, и на 47-й краткой минуте мы пропустили в третий раз. И снова не без ошибки Саши Гутеева. Родионов получил мяч на углу штрафной. Без особых помех сместился в центр и точно пробил в дальний нижний угол. Ну как так? Саша запоздало падает в угол, но даже не касается мяча. 3-1, и мы снова в глубокой заднице. На 51-й краткой минуте у нас был первый по-настоящему опасный момент во втором тайме. Буряк подал угловой, я выпрыгнул выше всех защитников Спартака и нанес удар головой. Мяч летел точно в угол. Бам, штанга, чтоб ее. Стадион ахнул. Я схватился за голову, Вот невезуха. Если бы на каких-то 5 сантиметров левее, был бы гол, и мы бы вернулись в игру. Второй раз за вечер лучшие подруги вратарей показывают свой норов. На 53 и краткой минуте снова страшно стало у наших ворот. Женя Кузнецов подал с фланга, и Гутеев опять ошибся, вышел на перехват, но мяч выскользнул из его рук. У меня сердце на секунду остановилось. Благо Полукаров в который раз оказался на месте и выбил мяч практически с линии ворот. Повезло, но на одном везении долго не протянешь. Стрельцов, видимо, понял это и на 55-й краткой минуте произвел замену. Вместо уставшего Певцова, который сегодня практически ничего не создал в атаке, на поле появился Юра Савичев. Хороший ход, нам нужно усиление в атаке. Раз уж не получилось сыграть от соперника, нужно играть от себя. И буквально через несколько минут эта замена принесла плоды. На 59-й краткой минуте Юра получил мяч на правом фланге, прошел защитника и выдал мне идеальный пас на линию штрафной. Я принял мяч, в своем фирменном стиле обыграл выскочившего на меня Бубнова и пробил в дальний угол. Буба в этом моменте меня еще и держал руками, но я вывернулся и пробил. Удар и да, вынимай, 3-2. Досаев даже не дернулся. Мяч летел не слишком сильно, но зато точно туда, куда я хотел, в притирку со штангой. Подбегаю к воротам, хватаю мяч и бегу к центральному кругу. При счете 3-2 все становится реальным. Спартак силен, мы заметно им уступаем в свежести, но все равно у нас есть шансы. На 60-й краткой минуте Стрельцов делает нашу вторую и последнюю замену. Гостинин, получивший легкое повреждение в одном из стыков, уступает место Жупикову. Вася не в оптимальной форме подошел к матчу, но на 30 минут его точно хватит. А на 63-й краткой минуте я чуть снова не схватился за сердце. Спартак провел молниеносную атаку по правому флангу, Гаврилов сделал идеальный прострел, и Родионов с близкого расстояния бил головой, казалось бы, наверняка. Но тут произошло то, чего никто, наверное, не ожидал. Гутеев совершил настоящее чудо. Каким-то невероятным образом он среагировал и отразил удар. Первый по-настоящему сложный сейв в этом матче. Саша даже сам удивился, что смог это сделать. Я видел, как после этого момента его глаза загорелись. Парень поверил в себя. На 68-й краткой минуте Спартак снова опасно атаковал. Черенков уже в который раз за этот матч взял на себя игру, с дриблингом протащил мяч в нашу штрафную и пробил. Гутеев с трудом, но отбил, а потом еще и успел выловить добивание от Гаврилова. Пожалуй, он реабилитировался за свои прошлые косяки. А на 72-й краткой минуте Саня окончательно преобразился. Родионов снова убежал от наших защитников. Свежего Жупикова он даже не заметил и вышел с ним один на один. Но тот смело и, может быть, даже безрассудно вылетел на нападающего и в прыжке в ноги Родионову забрал у того мяч. Это было очень круто. Ика это часто бывает, вот такие вот моменты придают дополнительных сил. Следующие 10 минут атаковала только одна команда. Та, которая только что привезла в Москву кубок обладателей кубков. И братья Савичева, и Заваров, и Буряк. Все имели неплохие моменты. Но Досаев покамест был сильнее. А потом наступил мой момент. На 81-й краткой минуте Юра Савичев прорвался по флангу и отдал мне передачу в штрафную площадь. Принимаю мяч, тут же убираю его под себя и этим обыгрываю одного спартаковца, потом своим фирменным финтом буквально на носовом платке оставляю неудел еще одного и тут же бью. Досаев, как Гутеев минутами ранее, вылетел на меня, но мяч попал ему под опорную ногу и Ренат не успел сложиться. Есть третий мяч Торпеда. Ничья. После этого гола красно-белые бросились забивать четвертый. Отдавать победу они не собирались. На 85-й краткой минуте у наших ворот возник опаснейший момент. Черенков выполнил ювелирную передачу на Гаврилова, и тот бил головой в упор. Но Гутеев просто превзошел себя. Наш молодой вратарь в отчаянном прыжке отразил, казалось бы, не берущийся мяч. Стадион неистовствовал. Я подбежал к Саше и обнял его. Это был совершенно другой кипер. Не тот запуганный мальчишка, который выходил на поле в начале матча. На 88-й краткой минуте Бесков сделал двойную замену. Вместо уставших Шавла и Новикова на поле появились свежие Кужлев и Рудаков. Было понятно, что Константин Иванович готовит финальный штурм, но в итоге его не получилось. Мы достаточно уверенно держали мяч и даже имели момент, чтобы выиграть. За пару минут до конца Заваров с острого угла чуть было не закинул мяч за шиворот Досаеву, но тот справился и перевел его на угловой. Так что 3-3, ничья. И надо сказать, что этот результат нас полностью устроил. Да, Победная серия прервалась, но это свойство всех серий. Но в том состоянии, в котором Торпедо подошла к этому матчу, да еще и нестабильным вратарем-дебютантом. Нет, жаловаться нам не приходилось. Результат хороший, и он позволил нам остаться на первом месте в турнирной таблице. Теперь можно и отдохнуть немного. Ну а на следующий день, после ничьи со Спартаком, я стал орденоносцем. За то, что мы выиграли Кубок обладателей кубков, те из нас, кто еще не был заслуженными мастерами спорта и при этом приложил руку к этой победе, получили спортивные звания. В частности, оба наших вратаря, и Сарычев, и Харин, стали заслуженными. А все остальные, те, кто уже вознесся на вершину советского спортивного олимпа, само собой, речь идет о спортивных званиях, получили ордена, а именно знак почета. Дополнительным приятным бонусом к этому всему шла еще и премия. Мне, например, от щедрот перепало 3000 рублей, так что грех жаловаться. Ну а самой приятной и самой значимой наградой для меня стали долгожданные выходные. Следующая игра Торпедо должна была пройти больше чем через неделю, можно было вполне отдохнуть и прийти в себя. И это значило, что меня ждала Катя, это хорошо, ну и институт, а вот это плохо. Глава 14. В свой первый выходной с Катей я самым бессовестным образом и в очередной раз забил на институт, ну, как забил, был там только на первой паре, а потом минут 30-40 провел в деканате, затем поговорил с ректором, само собой, провел небольшую автограф-сессию, сфотографировался, пообщался с фанатами, пересекся, кстати, в институте с братьями Савичевыми, они учились на курс старше, и у Коли с Юрой были точно такие же, как и у меня, проблемы. А именно, вместо нормального отдыха нам нужно было еще каким-то образом изображать учебу. Притом Савичевым приходилось еще тяжелее, чем мне, потому что по какой-то причине они учились куда серьезнее. Я же, честно сказать, отбывал номер. Скорее всего, это неправильно. И не дай бог случится, что я останусь с голой жопой. Но что есть, то есть. Ну а потом я, закончив эти формальности, поехал в институт к Кате. Она меня ждала уже на улице, так что времени мы зря не теряли, и поехали развлекаться. Кино, мороженое, прогулки с поцелуями. В общем, все классически, все очень приятно и очень мило. А закончить вечер мы решили в парке Горького, потому что у меня и у Кати были роликовые коньки, которые я привез из Италии. Мы подумали, что вечером будет куда удобнее начать Кате постигать эту науку, катание на роликовых коньках. Все-таки я особо не заметил в Москве большого количества любителей этого буржуазного развлечения, и чтобы не привлекать лишнее внимание зевак, мы как раз и выбрали вечер, чтобы спокойненько покататься на полупустых аллеях главного советского парка и затем отправиться к Кате домой. Катя снимала ролики, сидя на скамейке у фонтана, и я не мог на нее налюбоваться. Так долго не виделись, столько всего хотелось рассказать, но сначала решил просто поснимать. Она была такая счастливая после катания, волосы растрепались, щеки раскраснелись. «Слава, не фотографируй меня», смеялась она, прикрываясь рукой. «Я вся растрепанная, я фотографирую будущую чемпионку по роликам», ответил я, наводя на резкость. Pentax K1000, который привез из Португалии, работал как часы. В видоискателе Катя выглядела еще красивее. Щелкнул затвором. Катя засмеялась и попыталась спрятаться за спинку скамейки. Я делал кадр за кадром, не хотелось упускать эти моменты. «А во, какая техничка!» — услышал я за спиной, обернулся. К нам подходили четверо пацанов, лет по 17-18. Ветровки, короткие стрижки, весь их вид кричал, что они не местные. Вид у них был голодный, как у стаи, почуявшей добычу. «Мотальщики!» — испуганно прошептала Катя. «Мамочки! Мотальщики, это еще что за хрень с бугра?» — оглянулся по сторонам. Этих козлов было везде, и уже подошли к нам вплотную. «Зенит, зоркий?» — спросил тот, что повыше, рассматривая мой фотоаппарат. «Pentax», — ответил я, инстинктивно поднося его ближе к груди. На долю секунды меня охватил дежавю. Такая же ситуация, только тогда был Милан, Яна и наглый фанат Милана с пистолетом, а теперь Москва, Катя и эти типы. Странно, как будто история повторяется, но там все закончилось выстрелами. Здесь пистолетов нет. Катя замерла, ролик застрял на полпути. Она поняла раньше меня, что происходит. «Дай глянуть», — это уже не была просьба. Остальные расступились полукругом. Классическая схема — блокировать пути отхода. «Слава», — Катя тихо позвала меня, пытаясь быстрее снять второй ролик. «А ролики-то какие?» – заметил еще один. «Тоже зарубежные?» Вот тут я понял, что мы вляпались. Ролики лежали рядом с Катей, а та все еще не могла освободиться от второго. В московском парке, среди людей, нас окружили. Совсем как тогда в Милане, только без пистолета. «Пацаны, мы просто покатались и уходим», – попытался разрядить обстановку. «А мы просто хотим посмотреть», – ухмыльнулся главный. «Или ты нас не уважаешь?» Ситуация накалялась. Катя наконец освободилась от ролика, но теперь надо было обуться в обычную обувь. «Покажи фотик, не жадничай», – уже более жестко потребовал тот, что стоял справа. В голове всплыли воспоминания о Милане. «А ну выворачивай карманы», – кричал тот урод. «Что-то мне не нравится это дежавю, и хуже всего то, что этих уродов с десяток, а я один». «Катя не в счет». «Ладно», – сказал я, – «бери, только мы после этого идем». Главный усмехнулся. «Вот и умница, а то». Но тут один из его пацанов, тощий парень с прыщавым лицом, не выдержал. Возможно, решил, что разговор затягивается, или просто хотел выпендриться перед старшими. «Слава, сзади!» – вскрикнула Катя. Я резко обернулся, но было поздно. Тощий уже замахивался. Удар пришелся мне в область почек, мощный, болезненный. Я споткнулся, но не упал. «Ты че, больной?» – завопил главарь на своего подчиненного. «Кто тебе разрешил?» Но дело было сделано. Тощий, видя, что попал в переделку, решил довести начатое до конца. «Ни хрен с нами разговаривать!» И полез снова, теперь, с кулаками. Я увернулся от удара в лицо, схватил его за руку. Рефлексы сработали автоматически, годы тренировок не прошли даром. «Держи его!» – заорал главарь. «Все, теперь получишь!» Остальные кинулись на меня. Выбора больше не было. Я оттолкнул тощего от себя и приготовился драться. Первый удар принял на руку, второй – по ребрам. Отвечал, как мог, по лицу, в живот, коленом в пах. Слышал крики Кати, но уже не мог разобрать слов. Один против четверых – плохой расклад. Но я был крупнее, тяжелее и злее. Вспомнился тот итальянский мудак, из-за которого я здесь. Злость придавала сил. Сбил с ног главаря, но тут же получил удар в спину от третьего. Оступился. Катя кричала что-то про милицию, но ее голос терялся в шуме драки. Звук приближающихся шагов заставил нападавших оглянуться. Я тоже повернул голову, плюясь кровью.